Он был выслежен шпионами и на следующую ночь схвачен немецко-австрийским ночным патрулем именно за этой домашней работой. Как и всех революционеров в Гуляйполе, власти расстреляли его днем на глазах у населения. Перед расстрелом мужественный товарищ Шепель сказал своим убийцам: «Сьогодні ви вбиваєте мене за мою вірність своїм братам-працівникам. Цим ви викликаєте нас, анархістів-комуністів, на шлях помсти. Я вмираю за правду анархії, вмираю від рук сліпих, але підлих катів революції. За це завтра мої товариші вб'ють вас». Товарищ Степан Шепель, как и Моисей Калиниченко и мой брат Савва Махно, были все очень преданы делу нашей группы и участвовали во всех ее революционных делах среди крестьян и вместе с крестьянами. Поэтому отсутствие их в эту грозную минуту возле меня, когда к тому же не было еще других моих друзей и товарищей из числа отступивших в Россию, особо остро чувствовалось. Товарища Павла Коростелева, он же Хундай, избили прикладами и шампалами так, что он через несколько дней умер. Секретаря нашей группы, товарища Калашникова и Савву Махно со многими беспартийными революционными крестьянами не расстреляли только потому, что среди богатеев, немцев, помещиков и кулаков крестьян пронесся слух, что Нестор Махно вернулся из России и ведет усиленную подпольную организацию вокруг Гуляйполя с целью поднятия восстания против них. Они, лицемеря перед трудовым населением Гуляйполя и его района, хотели показать этому населению, что стоят вместе с ним за то, чтобы крестьян-революционеров во главе с Саввой Махно и Калашниковым не убивали. Но крестьяне отлично видели и понимали их лицемерие. Их действительно не убили, а посадили в тюрьму вместе с сотнями других ни в чем невинных крестьян. Все они при низвержении Центральной Рады остались в тюрьмах, перейдя по наследству гетманщине. Товарищи крестьяне хотели еще многое рассказать мне об учиняемых над революцией и жизнью лучших ее сынов насилиях, но я дальше не мог их слушать. Их рассказы настолько взвинтили меня, настолько истерзали мне сердце, что я в этот вечер никак не мог успокоить себя, успокоить их рассказчиков, рыдавших передо мною словно дети. С огромным трудом я овладел собою и, помню, сказал всем собравшимся: «Все то, о чем я вам, друзья, говорил, и все то, что вы мне рассказали, все это вместе взятое, повелительно говорит нам о том, что мы не имеем никакого права сидеть сложа руки. Мы должны стараться группировать свои силы, силы широкой крестьянской массы на основе одного лозунга – восстание против немецко-австро-германского произвола в стране за возрождение и развитие революции во имя полного освобождения крестьян и рабочих, всех тружеников деревни и города, от власти помещика и фабриканта, а также их слуги, государственной власти вообще». В связи с этим лозунгом мы тут же постановили признать необходимым завтрашнего же дня организовать по районам в Гуляйполе инициативные группы в 3-5 человек каждая. Эти группы в своей подпольной работе по организации населения совершенно свободны, но тесно связаны между собой через своих уполномоченных. А эти уполномоченные связываются непосредственно со мною и таким образом направляют всю работу групп к одной цели – объединение вокруг революционного Гуляйполя, широкого трудового населения районов и поднятие его на беспощадную борьбу против гетманщины и немецко-австрийских контрреволюционных армий. Так было заложено вторично под моим идейным и организационным руководством гуляйпольскими крестьянами-анархистами крестьянская революционная организация для борьбы с контрреволюцией. На этом решении мы закончили наше ночное собрание. Я рвался на Украину для новой организации крестьянских отрядов и вольных батальонов революции, для того, чтобы прежде всего с их помощью добыть как можно больше оружия у врагов революции и затем поднять против этих последних все трудовое население, сперва в Гуляйполе и в районе, потом во всей Запорожско-Приазовской местности, трудовое население которой, по моим наблюдениям,